Следующие два дня прошли в суматохе. Прибывали и отбывали суда и вертолеты. Однако в стоявшей вдали от главного дома вилле Ника было спокойно. В эти дни для Лили существовал только Ник. В их отношениях что-то изменилось. В основном со стороны Лили. Прежде она считала Ника холодным и безразличным. Но сейчас все больше убеждалась в том, что это маска. Она осознала, что он просто хочет быть хозяином собственной судьбы. В перерывах между мероприятиями Лили нежилась возле бассейна и проводила время на пляже. Она любила плавать в море, и случалось, что Ник вытаскивал ее из воды всего за несколько минут до ланча или ужина. Он чаще проводил время с отцом, и, судя по спокойной атмосфере, польза от этого была обоюдная. Ник перестал изводить Диандру вопросами, и если не подобрел к ней, то хотя бы держался вежливо. Ник вознамерился показать Лили остров. За день до свадьбы он поднял ее с постели до рассвета. «Сейчас?» — сонно спросила она, не выспавшись после плотских утех. Не слушая протестов Лили, Ник запихнул ее под холодный душ. «Ты садист!» — пожаловалась она. «Ты меня еще поблагодаришь и надень удобную обувь. Ни за что не буду благодарить тебя». Однако Лили послушно натянула шорты, надела кроссовки и, подавляя зевок, вышла с ним из дома. У ворот стоял винтажный мотороллер. «Что случилось с твоей машиной?» – поинтересовалась она. «Подростком я любил передвигаться по острову на нем». Ник с небрежной грацией устроился на сиденье, и Лили невольно рассмеялась. «Он для тебя слишком мал!» Сердце в ее груди трепыхнулось, когда она села позади Ника, обхватив его руками. «А как насчет шлема?» «Держись за меня!» Они петляли по пыльным дорогам, пока не подъехали к венецианскому форту. Последние метры они прошли пешком. Как раз показалось солнце, и от представшего перед ее глазами зрелища у Лили перехватило дыхание. Они сидели и наблюдали за тем, как ночь уступает свои права новому дню. «Я могла бы здесь жить», — сказала Лили. «В сравнении со здешними местами Лондон кажется каким-то серым, безликим пятном. Поверить не могу, что ты здесь вырос. Ты счастливчик. Хотя вряд ли ты это осознаешь. Наверное, воспринимаешь все как само собой разумеющееся». «Ничего подобного». Ник достал термос с кофе и сладкие булочки. «Вряд ли их испек ты», — заметила Лили. «И кофе, и булочки приготовила Диандра». Она расплылась в улыбке и ткнула его в плечо. «Признайся, она начинает тебе нравиться». «Она изумительная повариха». «И хороший человек». «Признаю, то, что я принял за нечистую совесть, на самом деле скромность». «Тебе она нравится», — убежденно повторила Лили. Ник скупо улыбнулся. «Может быть, немного». «Видишь, ты сказал это и не умер. Я сделаю из тебя романтика». Лили съела булочку, подумала, не съесть ли еще, но решила, что не сможет влезть в платье, которое приготовила для свадьбы. И это отличное начало дня. заслуживает того, чтобы тебя разбудили?» — хрипло спросил Ник. Она повернула голову и, встретив его жгучий, страстный взгляд, почувствовала, как по ее телу пробежала дрожь. «Да, хотя тебе было бы легче разбудить меня, если бы ты позволил мне поспать ночью». Ник наклонился к ней. «Хочешь спать, сладкая моя?» Взяв Лили за подбородок, он прильнул к ее губам в полном чувственной неге поцелуев. «Мы можем вернуться в постель». Сердце ее билось в груди с оглушительной силой. Лили пришлось напомнить себе, что их связывает только секс. «Какая альтернатива?» «К западу отсюда есть следы минойской культуры». «Следы минойской культуры есть по всему Криту», — возразила Лили. «На раскопках она может провести всю оставшуюся жизнь, а время с Ником Зервакисом скоро подойдет к концу». «Постель звучит соблазнительно»,